Глава 18. Третий мужчина. В огромной шумной столице с 4 миллионами жителей можно провести много лет, ни разу не пересекая некоторые улицы. Первый раз, приближаясь к Бейкер-стрит, я не могла избавиться от ощущения, что ступаю на чужую территорию, которая, однако, прекрасно мне знакома. Даже присутствие в экипаже Годфри не могло меня успокоить. Крепкие копыта нашей лошади цокали по мостовой, и звук множился и походил на топот десятка скакунов. Окружающая атмосфера была пропитана смешанными запахами конского пота и жаркого летнего марева. Салон 4-колесного кэба, витрины магазинов и вывески, проплывающие за окнами, звуки и ароматы были знакомыми и привычными, как чашка чаю. И все же... Бейкер-стрит. Это название было неразрывно связано с главным событием моей жизни — случайной встречей с Ирен Адлер около кондитерской Уилсонс в далеком 1881 году. Пусть тогда я была бездомной, голодной, безработной, одинокой. Возможно, бедственное положение только обострило мои чувства, потому что каждая деталь следующих 24 часов запечатлелась у меня в голове с невероятной четкостью. И главной в этой картине была Ирен. Во всем ее... поражающим энергией великолепии, которая, как вскоре выяснилось, являлась лишь искусной имитацией, потому что она была не намного богаче меня. Но тогда она показалась мне величественной богиней, спустившейся к ребенку, потерявшемуся в лесу большого города. Я последовала за ней в мир страшных людей. Достаточно вспомнить трагическую личность Джефферсона Хоупа, проклятого убийцы и мстителя, который правил кэбом во время первой нашей с Ирен удивительной поездки, и предательства, сокрытого в невинных символах. Ну, взять хотя бы простое обручальное кольцо, единственный сувенир, оставшийся нам на память о том эпизоде. Так я познала сумерки зловещего Лондона и очутилась в скромной, но эксцентричной квартирке, арендованной Примадонной на Сэфрон-Хилл, в итальянском квартале, где воздух пропитался музыкальными ариями и приятными ароматами колбас. Я помню тот вечер, и Ирен, подогревающую краденые булочки на решетке камина, ее красный шелковый восточный халат и бутылку вина с легкостью, открытую моей новой подругой. Помню свое смущение, неловкость и неожиданную откровенность, из-за вина, к которому я не привыкла. Помню облегчение от того, что попала в уверенные, пусть и несколько богемные руки хозяйки, а позже колонку в газете, где сообщалось о смерти Джефферсона Хоупа. И стоял адрес Бейкер-стрит, 221-Б, Бейкер-стрит, где обитал детектив-любитель мистер Шерлок Холмс, и куда всего за несколько дней до кончины мистер Хоуп послал приятеля, чтобы забрать несчастное обручальное кольцо именно у доктора Уотсона. Итак... Бейкер-стрит. При первом же ее упоминании изменилась вся моя судьба, а также жизнь Ирен, а позже и Годфри. Мы все трое были безнадежно связаны с этим простым адресом и с человеком, живущим там. И теперь я здесь и могу все увидеть своими глазами. Я улыбнулась, потому что Годфри глядел из окна экипажа с тем же напряжением, какое я всегда наблюдала у Ирен в процессе расследования. Казалось, он одержим... непризнаваемым им самим любопытством по отношению к человеку, который вновь и вновь бросал вызов Ирен. Сама Бейкер-стрит была обычным местом. Ряд функциональных фасадов 4-этажных зданий эпохи Георга. Часть первых этажей на уровне улицы были заняты магазинами, другие служили входом в конторы или жилые помещения. Решетки чугунного литья закрывали фронтоны, ограждая двери и нижние окна, а также входы в лавочки, находящиеся в подвалах. «Вон там», — немного напряженно сказал Годфри. Он нетерпеливо постучал тростью в потолок, давая понять кучеру, что пора остановиться. «Я хочу подойти ближе пешком». Мы выбрались на мостовую, которую поддерживали в хорошем состоянии, и я с благодарностью взяла Годфри под руку. По определенным причинам я нуждалась в моральной поддержке. Мы влились в поток прохожих, которые куда-то торопились. Латунные номера и буквы кинжалами врезались в мой мозг. 221-Б. «Вот этот дом!» — произнес Годфри, без необходимости понизив голос. Мы прошли мимо абсолютно непримечательного входа. Нас приветствовали две каменные ступени вверх, изящное крыльцо между литыми перилами и фонарь над дверью. Всего через мгновение мы уже прошли мимо. «Ну, вот», — выдохнула я. «Обычный адрес», — согласился Годфри. «Не могу не согласиться. Что будем делать дальше?» Впервые на моей памяти адвокат выглядел неуверенно. Он осмотрел улицу впереди и у нас за спиной, а потом кивнул на заведение через дорогу. «А вон чайная, Нелл. Мы вполне можем устроиться там и выпить чего-нибудь освежающего, а сами при этом будем следить за квартирой по адресу, который нас интересует». «Пожалуй, от чая я бы не отказалась», — призналась я. «Но будет ли нам хорошо видно?» «Вполне», — заверил он, ведя меня через улицу и стараясь, чтобы нас не задел проезжающий экипаж, и чтобы мы не ступили в неизбежные отходы лошадиных двигателей. Мы обосновались в чайной, где Годфри попросил, а вернее потребовал, столик у окна. У мужчин есть свои методы. В результате мы получили приличный вид на спешащие фигуры, мелькающие трости, крупы лошадей и, когда позволял проезжающий транспорт, на вход в квартиру дома 221Б по Бейкер-стрит. В первый час наблюдений никто не входил и не выходил из квартиры, за которой мы следили. Наконец Годфри заявил, что ему необходимо срочно посетить портных на Риджент-стрит, поэтому следующие два часа я занимала место у окна в одиночестве, прилежно отмечая всех посетителей квартиры дома 221Б. Сразу после ухода Годфри из квартиры вышла седая старая леди, фиолетовой, вышедшей из моды накидки и соломенной шляпки, крепко завязанной под широким подбородком. Памятуя, что тот господин однажды уже обманул нас обликом пожилого священника, я поставила слабый знак вопроса после описания старушки. Эрен меня предупреждала, что нельзя упускать ни единой мелочи, раз уж у нас в противниках личность такого калибра, как Шерлок Холмс. Через 20 минут прошел грубоватого вида мальчишка в твидовой кепке на несколько размеров больше, чем необходимо. Он позвонил в колокольчик, но без всякого результата, из чего я сделала вывод, что старая леди была дома правительницей, которая вышла по своим ежедневным делам. Парень переминался с ноги на ногу, вертел туда-сюда кепку и вообще нервничал, пока не стало очевидным, что он не получит ответа. Тогда он немного отошел от парадной двери, воровато оглянулся по сторонам, затем натянул козырек кепки и, отклонившись назад, достал что-то из кармана и бросил в окно на втором этаже. Я не слышала удара, но увидела горсть мелких камешков, которая посыпалась обратно, отскочив от стекла. «Хулиган!» — пробормотала я, оглядываясь в поисках констебля. Но никого похожего на полицейского вокруг не наблюдалось, а сорванец вскоре удалился, подбрасывая в воздух кепку и беспечно насвистывая. Я сделала пометку о происшествии и оставила описание юного разбойника, на случай, если позже на место преступления явится констебль. «Ну, мисс, похоже, у вас тут много работы». Девушка-официантка, принесшая мне чайник свежего чая, кивнула на мои записи. Я осторожно убрала тетрадь из ее поля зрения. «Я просто стараюсь занести накопившееся наблюдение в дневник». Голубые глаза девушки расширились, будто блюдца из фарфора под моей чашкой. «Господи, мисс... Какая у вас должна быть увлекательная жизнь, раз приходится так много о ней писать?» «Не жалуюсь», — коротко ответила я и многозначительно уставилась на официантку, пока она не сделала небрежный книксон и не отправилась в освояси. Вскоре после этого подъехал элегантный экипаж, из которого вышла дама в густой вуале и летнем белом наряде, напоминающем подвенечный. Невеста остановилась на крыльце дома 221Б, маленькая рука в перчатке три раза позвонила в колокольчик. Дверь осталась столь же безучастна к этой загадочной фигуре, как и предыдущей. Дама вернулась в экипаж и почти скрылась из виду, когда снова появилась старая леди, неся несколько перевязанных веревкой бумажных пакетов. Я также записала этот факт и мои догадки о содержимом этих пакетов. Лимонный творог для тарталеток, решила я, и, возможно, нитки для вязания. Мне сразу же захотелось очутиться дома с чашечкой чаю и своим привычным вязанием, пусть даже рядом будут Казанова и Люцифер. Я начала беспокойно оглядываться в ожидании Годфри. Мы не были в Лондоне больше года, и мне совсем не хотелось потерять своего спутника. Именно в эту минуту на другой стороне мостовой появился экипаж, закрывая мне обзор. Я в нетерпении прихлебывала Эрл Грей, а экипаж все торчал около двери, будто огромный блестящий черный жук, слишком ленивый, чтобы шевелиться. Тем временем кучер наклонился за платой, и кэб двинулся дальше, после чего стали видны двое джентльменов у двери. На обоих были мягкие сельские шляпы, но один выглядел несколько бледным и слабым, второй оказался крепким мужчиной с усами. Старая леди, теперь уже без шляпки, накидки и пакетов, открыла дверь, и они исчезли внутри. На этом все закончилось. Мне подумалось, что слежка бывает очень скучным занятием. Проглотив бесконечное количество чайных кексов, я, наконец, убрала пенсне и посвятила весь следующий час беспокойному ожиданию. «Ну, Нелл», — раскрасневшийся Готфри в цилиндре и с тростью прибыл в 4:30. «Кажется, после моего отъезда транспорта стало больше, да? Что удалось заметить?» «Ничего особенного», — сказала я, раскрывая дневник. Он нахмурился, читая заметки. «Да, никто из посетителей не похож на мистера Холмса. Значит, ты его не видела?» «Ну, в его настоящем обличье точно нет. Но он же консультирующий детектив и, вероятно, не часто покидает свой дом». «Тем не менее, ему вполне удалось добраться в Сент-Джонс-Вуд», — с сожалением произнес Готфри. «Итак, никого не впускали, да? Кроме двух мужчин. В твоих записках выражено сомнение по поводу старой леди и юного хулигана». «Они оба могут оказаться лишь маскировкой, потому что подобные персоны обычно не привлекают внимания и не вызывают подозрений». Готфри рассмеялся, попивая чай, который девушка-официантка принесла ему почти мгновенно. Мужчины, даже самые лучшие, обычно не замечают, что их обслуживают особенно старательно. «Ты говоришь, как Ирен», — заметил он. «Да, на этом все сходство и заканчивается», — заявила я. «Хотя я выпила 4 чайника Эрл Грей и употребила такую же гору кексов, какую Ирен когда-то похитила в кондитерской Уилсонс, чтобы заменить ими ланч. Обычное состояние моих наблюдательных способностей не пострадало. Ирен ни за что бы не вытерпела столь монотонную последовательность событий». «Ну, значит...» Адвокату пришлось проглотить остаток чая и встать, чтобы отодвинуть мой стул. «Надо ускорить дело». Пока Готфри отошел оплатить счет, официантка подскочила ко мне и нагнулась с заговорческим видом. «Теперь я вижу, почему вам приходится столько писать в дневнике», — прошептала она многозначительно, показывая взглядом на Готфри. По непонятной причине я покраснела. Хотя у меня уже был опыт по этой части, я знала, когда действительно стоит краснеть. Вскоре мы опять стояли на Бейкер-стрит перед фасадом загадочной квартиры 221-Б. «Я полагал, что к известному детективу ходит больше людей», — заметил Готфри. «Если тебе надоела слежка, остается лишь одно средство, надо поинтересоваться, кто там внутри». «И что же, мы просто позвоним в колокольчик?» — спросила я недоверчиво. «Да, Нелл, просто позвоним», — печально подтвердил он. «Я понимаю, что Ирен никогда не прибегла бы к столь убогой тактике, но, в конце концов, я же адвокат и привык выбирать прямой путь». Однако меня терзали сомнения. Никогда дверь в квартиру дома 221-Б не казалась столь запретной. Никогда я не чувствовала себя столь беззащитной. И тем не менее мы подошли ближе к двери. Готфри позвонил отрадно решительным жестом. Нам открыла полная седовласая женщина. «Да, сэр?» Готфри одарил эту бесхитростную душу обворожительной улыбкой. «Мы ищем квартиру, где проживает доктор Уотсон». «Несколько месяцев назад вы обратились бы по адресу, но после женитьбы доктор поселился в Паддингтоне. Возможно, вместо него вы хотите увидеть мистера Холмса?» «Нет», — сказала я, пока Готфри не успел произнести обратное. «У нас медицинский вопрос». «Вы говорите Паддингтон», — вежливо добавил Готфри, и в ответ старушка тут же сообщила нам новый адрес доктора. Мы удалились, бормоча благодарности. «Что ж», — сказал Готфри, когда мы прошли 10 шагов по Бейкер-стрит, — «я и не рассчитывал, что доктор будет здесь». «Тем лучше для нас. Мы сможем разузнать напрямую о его прошлом, не боясь, что вмешивается известный нам господин». «Но, Готфри, признайся, ты околдован им не меньше Ирен. Скажи спасибо, что мы можем вести расследование, не рискнув столкнуться с мистером Холмсом». «Ты действительно думаешь, что она околдована им, Нелл?» Я вздохнула. «Ну, это просто такое выражение, Готфри. Ты же знаешь, что Ирен предана тебе всем сердцем. Прям-таки до безумия». «Правда?» Похоже, тема его очень интересовала, но ее развитие не продвинуло бы наше расследование. Было уже слишком поздно для визита к доктору Уотсону в Паддингтон, поэтому Годфри сразу поймал экипаж, и всю обратную дорогу до отеля Браун был любезен, но молчалив. Однако по прибытии нас ожидал еще один сюрприз этого дня. В ответ на привычный вопрос у стойки по поводу поступившей корреспонденции нам дали адресованное мне письмо на бледно-голубой пергаментной бумаге, написанное торопливой рукой. В качестве обратного адреса значился Гросвенор Сквер. «Отлично!» — рассмеялся в лифте Годфри, разглядывая послание. «Я же постаралась сосредоточиться на непосредственной опасности. Мы находились внутри богато декорированного движущегося стенного шкафа». В одном Годфри был прав. «Нам требовалось укромное место, чтобы уточнить и сравнить записи, или, по крайней мере, их просмотреть. Было понятно, что моя гостиная идеально подходит для этой миссии». «Ну?» «Пожалуйста, прояви терпение, Годфри. Дай хотя бы снять перчатки и эту дурацкую вуаль, пока я в ней не задохнулась окончательно». Но моего спутника охватил такой азарт, что он схватил шляпную булавку, которую я только что вытащила, и принялся рвать ею конверт. «Там есть нож для открывания писем», — сообщила я, относя поврежденную корреспонденцию к маленькому секретеру. Годфри и раньше в своей адвокатской конторе в Темпле не слишком ловко обращался с почтой. Я аккуратно согнула и разрезала свернутую бумагу. «Очень хорошего качества», — заметила я, так, как могла бы сделать Ирен. Годфри вздохнул. «Ну, что там говорится?» «Оно от миссис Уотерстон, замужней сестры Квентина Стэнхоупа». «И что она пишет?» «Только то... Боже мой!» «Нелл!» Я села. «Она помнит меня, как гувернантку в доме сестры. Разве это не славно?» «Чудесно! Превосходно! Так что же она?» «Она просит нас приехать как можно скорее, сегодня вечером, если это возможно». «Замечательно!» «Она пишет, что ее старая мать очень нуждается в сведениях о давно потерянном дорогом сыне Квентине. Ох, Годфри!» «Что?» «Она не знает о его состоянии. Нельзя же вот так огорушить бедную старую миссис Стэнхоуп». «А мы не будем. Мы получим у родственников информацию, которая нам необходима, и почти ничего не дадим взамен». «А разве это честно?» «Нет, но полезно». «Ты говоришь... как Ирен». «Спасибо». Я с неудовольствием заерзала в кресле в стиле Людовика XIV перед секретером. «Но мы же находимся здесь, чтобы служить большому добру, Нелл», — попытался успокоить меня Годфри. «А большое добро может потребовать компромисса». «Я не привыкла к компромиссам». Он на минуту запнулся, а затем осторожно заметил. «И Квентин Стэнхоуп тоже не привык. Ха, до Афганистана». «Ох!» Годфри подошел и склонился ко мне с весьма решительным видом, ухватившись за подлокотники кресла. «Нелл, мы ввязались в дела огромной важности, тут уж не до церемоний. Придется от многого отказаться, чтобы служить правде и надеяться, что она не ранит тех, кого мы любим». «Да я даже не знаю этих женщин». «Верно. Но ты знаешь давно потерянного и дорогого им человека. Ирен никогда не отправила бы тебя сюда, не будь она уверена, что ты не спасуешь перед угрызениями совести». «Отправила меня? Да просто-напросто сама Ирен не может приехать, потому что ее здесь знают». «Ха, разве бы ее это остановило? Она считала, что путешествие пойдет тебе на пользу». «Мне? На пользу? Почему?» Годфри выпрямился и неожиданно стал суровым. «Ты ключевое звено нынешней головоломки. Ирен полагала, что ты заслуживаешь права исследовать собственную тайну самостоятельно». «Ясно». «Правда?» «И нечего на меня смотреть с таким пафосом, будто ты советник королевы, Годфри. Я понимаю, что в этом деле мне придется ворошить свое прошлое, как и прошлое Ирен. Так и быть, я навещу миссис Уотерстон и постараюсь выяснить необходимые нам сведения, чтобы в дальнейшем как можно лучше служить ее истинным интересам. Пусть даже пока мы не можем полностью ей довериться». «Браво, Нелл!» Годфри улыбнулся с облегчением человека, сбросившего чужую ношу. Взглянув на мою шляпку с густой вуалью, лежавшую как раненый фазан, на пристенном столике, он добавил: Полагаю, теперь лучше обойтись без шляпки. Твоя нынешняя задача заключается в том, чтобы тебя узнали на Гросвеннер-сквере.